Псойка остановился в двух шагах от Нелли и начал переминаться на тонких босых ножках. — Дед мой с меня был вот такой. — Только не думай. Он горбачом-то не был, и отец не был. Это меня с печки уронили, малого. — Да я и не думаю, — терпеливо ответила Нелли. — Ты про село рассказывай. — Я и рассказываю про село-то. Барин важный был тогда, не то что нынешний. Мужики в старой тяге ничего жили. Только разве земля трудно родила? Воды здесь мало. — Воды мало? В том-то и дело, красавчик ты мой. Маялись людишки, но ничего, жали, сели. Тут, барин, и скажи, я, мол, не какой-нибудь, а мудреный благодетель. Уехал в Санкт-Петербург, да привез басурмана с обритой бородою. В тех, говорит, басурманских краях людишки гораздо канавы копать, чтоб вода куда надо бы нашла. — Каналы! — Нелли рассмеялась. — Я и говорю, канавы! — обиделся Псойка. — Ходил басурман, ходил, щеки надувал. Все ручейки обошел, потом велел мужиков звать землю рыть. От каждого ручья по канаве отвел, а от каждой канавы еще по три. Сперва жили мужики, да радовались, больно хорошо всходило. На четвертый год снега много лежало, весна мокрая выдалась. Залило поля кое-где, но все ж жить можно. Потом осень была хмурая. Каждый год стало больше заливать, покуда все не заболотило. Уж и обратно засыпать пытались канавы. Да куда? Пришлось расселять старую тотягу. Часть народа в Рысихе обустроилась, часть в Незнайке. Да меня тут много лет никто не жил. Сам-то я из Рысихи. Мачеха со двора согнала, и известно, какой из меня работник. Убираюсь по убогости. Дед жив был, сказывал, раньше уроду было житье. В каждом барском дому держали нашего брата господ веселить. Сладким куском сыты были, а теперь не держат. Наскучили, что ли, уроды-то? Вырасту, пойду, может, с нищими бродяжить. А маленькому плохо, всяк бьет, кто хочет. «Уж и не знаю, где раскладываться!» — крикнула из ближних ворот Катя. «Мокрицы в домах и лягушки!» «Так шли бы в дом священника, он на взгорочке!» — важно отозвался Псойка. «Там даже печь-то белая!» «Дом священника!» Нелли рывком вскочила на ноги. «Вот так штука! В этом болоте, оказывается, и родился отец Модест. А священник давно в селе не живет? Экой ты непонятливый! Народ расселился. Кому в церкву ходить-то? Дед, правда, сказывал, священник тут еще доживал. Жалко храм-то было бросать. Служил один. Так тому уж лет будет 4 раза по 10. А дети? Дети у того священника родились здесь? Запинаясь, выговорила Нелли. Сын у него родился? Эк, хватил. Да в старой тяге никто не рождался 5 по 10. Денежку-то дай, раз от лисички гостинца не привез. Нелли, не глядя, протянула мальчишке алтын. Ой, вот! Так денежка! Да я за такую денежку дров наношу, печку натоплю. Выспитесь, как у Христа за пазухой. Где ж ты дрова берешь-то? Одни болота кругом. Где-где? На бороде, — отозвался Псойка, отскочив в сторонку. Небось, не дурей тебя. Дома доламываю, которые уже обвалились. Неугомонный горбунок стреканул куда-то промеж плетнями. К Нелли, меж тем торопливо помахивая издали рукой, шла Катя. — Правду Карло болтал. Дом получше других, хотя тоже грязищий зарос. Спать все одно на потниках. Я уж их в избу заволокла. — Слушай, ведь отец-то Модест врал. Ты о чем? Я помню, наверное, помню. Он говорил, что здесь родился. Старая тяга под Велецком. Ну и что с того? Может, похвалиться хотел? Похвалиться! От возмущения Нелли въехала носком сапога в зацветшую лужу. Чем тут похвалиться, скажи на милость? Под ноги гляди, Катя взбежала по шаткому крылечку и придерживала дверь для Нелли. Почем я знаю, зачем попу врать-то? Все врут зачем-то. Оглядывая сизое, в опускающихся сумерках помещение с тремя пустыми окошками, отозвалась Нелли. Коли бы он сказал, родился, мол, в Москве, либо в Петербурге, а выяснилось, что здесь все бы ясно. Постыдился такой муньи, прихвастнул. А наоборот, врать для чего? А, Кать? Ну, вроде как незачем. Катя защелкала кремнем над трутом. Нелли все оглядывала дом, разделенный на две горницы. Белая печь была единственной его гордостью. Ну, еще кое-что вроде хозяйской кровати за перегородкою, а лавки да стол — самые избиные, топорной, не рубаночной работы. Провалившийся пол дощатый, не земляной. Да и по всему здесь жил священник, но никак не мог оказаться сыном этого сельского батюшки, отец Модес его, гессенскими сапогами, мягкими манерами, фехтовальной осанкой. Даже если предположить, что стояли здесь четверть века назад шкапы книг, увезенные затем в жилое место, Нелли казалось, что она догадалась бы о неправде, даже не услышь сейчас, что никакой священников сын здесь три десятка лет назад просто не рождался. Чего гадать? Могло ли этого быть? Этого не было. Да и все. Катька, зачем, когда незачем? Катя не подняла глаз от прыгающих по серой тряпице искорок. Поп в Сабурове остался? Когда мы его еще увидим? Че зря голову ломать? Или других забот мало? На крыльце загрохотало. В дверь шмыгнул Псойка с ворохом старых кольев. «Дровишка несу!» «Клади тогда!» — Катя оживилась. «А скажи, малый, чё в соседней деревне нас старуха с дороги сбила?» «Вы не знаете-то!» Псойка свалил вязанку у печи. «Да там все бабы злые! Уж такая у них планида! Что молодые, что старые, что малявки малые!» — С какой радости? — Катя озадаченно заглянула в арчимак. — С голодным брюхом спать придется. Вот беда-то. Думали ведь из-за той старухи в городе ночевать. Нет, правда, а че она? — Да, сказывают, жила там много лет назад баба одна. Горбунок ловко разложил растопку. — Работящая баба, да смирная. Одно только плохо. Пятницу не чтила. Вот как. И пряла по пятницам, и ткала, и белье на реку носила. Раз сидит она в пятницу дома, да придет. Вдруг слышит, кто-то ходит по сеням. Охолодела баба со страху. Дверь-то на улицу на запоре была, а в избу дверь начинает потихоньку отворяться. Ходит женщина, вся грязная, дорваная, да на голове репьи. Перекрестилась на образ и давай плакать. А потом той бабе говорит: «Ты, безумная баба, ризы мои запачкала. Зачем дня моего не знаешь?» Поняла тут баба, что перед ней сама Параскева пятница. Стала у ней прощения просить, а пятница как вскрикнет: «Нету тебе моего прощения! Хватит спицу! Какой кудель! Копылу крепится, да как начнет бабу по рукам тыкать!» С той поры все бабы у них плохорукие, вечно разобьют, разольют, а деревня Незнайкой зовется. — Ишь Катя пошевелила за неимением кочерги палкою первые языки огня. — Знаю я, кому б такая история по нраву пришлась. — Лишнего-то не болтай, — одернула Нелли. Говорить о параше не стоило, ведь они были мальчиками, а мальчики с девчонками дел не имеют. — Да вы не кручиньтесь, ребята, сейчас я в свои палаты да принесу репок желтеньких, молоденьких, как яблочки. Псойка вскочил на ноги. — Ай, молодец! — обрадовалась Катя. Нелли же оставалась сидеть на топорной лавке, уставясь на носок своего сапога, которым копала без того отставшую доску пола. Мысль, вспавшая ей в голову, никак не желала уходить. Где ж тогда вправду родился отец Модеста?